Production. Поехали. Поиски в жизни — это происки страдания. Наше время не лечит, оно просто истязает, приглушает те моменты, незашитые шрамы, а раны кровоточат воспоминаний давних. Старые ветра нашей веры, надежды. Но где же то время, когда жили мы дружно, стояли друг за друга, мы ручались за брата. А сейчас же все тонет в океане мрака. Тонет, как Титаник, мысли бьются об айсберг. В поисках ноты, неуслышанной хозяином, расходятся дороги, наши взгляды разбегаются. Стоя на крыше с ладони, птицы запускают, запуская вверх, куда-то там в небо, пропуская моменты прожитого времени, спуская на волю демонов из ада. Понимаешь одно, что ты не сдашь никогда заднюю. Накуренные мысли, напрягая свой мозг, и куплет за куплетом развивая ваш прах. Эти законы природы, в них выживая мишень, словно черный апостол, со мной не стоит враждовать. Закрывая глаза, я начинаю кричать: я вам больше не верю, мне нечего терять. Но если речь о близких, я готов убивать ваш продажный мир. Вы страдаете, я рад. Вызывая зависимость, словно наркотик, наш белый парашют, я приглашаю вас в гости. Снова будут похороны, хейтеры в шоке, все заплатят по счетам, а мы будем довольны. Вы не станете людьми, исповедуясь в церкви. Истинная правда выглядит так нелепо, все как будто ослепли, получается стадо. Вы меня не впишете в ваш список неправды. Вас всех поимели, менять что-то поздно. Нету священного края у святого апостола. Будь готов платить за все, там наверху с тебя спросят. Нас рассудит наша жизнь, но никак не погоны. Порой хочется нажать на паузу, потом на стоп остановить. Черный круг порока, снова поворот. Зигзаги на дороге, вдоль дороги одни роги. И моя нога на газе, поебать на гололед. Не остановить эту лавину, легче сесть жопой на мину. Разучился быть хорошим, играем фантомиму. Попадаешь ты мимо, не втыкаешь, едешь криво. Рэп, техника, подача, панчи, три в одном сила. Вызывая зависимость, словно наркотик, наш белый порошок, мы приглашаем вас в гости. Снова будет кипиш, наши улицы в шоке. Все заплатят по счетам, и мы будем довольны. В тысячу карат, привыкание в сто крат. Эта музыка дороже, чем белый алмаз. Новый альбом, как наркотик здесь. Юлия Филиппова, Саня Дон, Джефф Мэлс. Вызывая зависимость, словно наркотик, белый парашют, я приглашаю вас в гости. Снова будут похороны, хейтеры в шоке, все заплатят по счетам, а мы будем довольны. Вызывая зависимость, словно наркотик, наш белый парашют, я приглашаю вас в гости. Снова будут похороны, хейтеры в шоке, все заплатят по счетам, а мы будем.